Глава 11. «Не люблю врать, особенно Ане», — сказал Иранд, разматывая бинт со среднего пальца. «Все равно придется потом признаваться в этом и краснеть. Она не терпит лгунов. Если уверен в другом варианте, пожалуйста. Я просчитал все, и пока прошло как по маслу, а он еще недоволен». «В умении выстраивать стратегии тебе не откажешь», — кивнул принц. «Ну, это оказалось легко», — сообщил Славик. «Всего-то бабушкину любимую шоколадку надо было оставить на видном месте, а потом сказать ей, что тебе соседка понравилась, а подойти ты к ней постеснялся. Остальное вы сами». И вдруг он мрачно. «На меня Аня никогда так не смотрела». Иранда пожал плечами. «Я ее муж, она не помнит этого, но, наверное, чувствует сердцем. Я же чувствую, когда она дома». «Как?» «Кольцо — это связь. Из-за ритуала?» «Нет, потому что наш брак благословило око. Мы оба составляем целое, и в кольцах осталась магия нашего мира. Когда мы вместе, наша сила увеличивается. Мы можем передать ее друг другу или защититься общим облаком в случае нападения. Однажды такое уже было. Правда, с браслетами, а не с кольцами. Но суть та же самая». «О-о-о!» – присвистнул Славик. «А его видно?» «Не магу, вряд ли. Это особый дар ока». «Угу, получается, это ваше око дало вам эти штуки, чтобы создавать что-то типа когерентного электромагнитного поля, но при этом наукой заниматься запрещает. Двойные стандарты даже у вас имеются. Забавно», — заметил Славик. «Ладно, теперь вторая часть плана. Поедем в Битцевский лес дракона снимать». «Уговор есть уговор», — спокойно сказал Иранда и взял кольчугу, из внутреннего кармана которой выпал Анин айфон. Принц подобрал его. Славик кинулся на штуковину, как коршун, и выдернул айфон из пальцев Иранда. «Он все это время был здесь?» – заорал Славик, как бешеный. «Да, в кармане кольчуги. Это Анин». «Да ясно. Ты звонил ей с него?» «Один раз из подземного лабиринта». «Черт, черт, черт!» Славик принялся расковыривать его и что-то доставать. «Что случилось?» Славик посмотрел на принца, как на законченного идиота, и не ответил, продолжая метаться по комнате. Наконец выудил со шкафа маленькую пустую клетку и бросил туда айфон и детальку из него. Захлопнул дверцу. «Скажи, мистер Славик», — спросил Иранда, глядя в недоумении на айфон в клетке. «Это поющее, делающее фотки существо кусается? Может взбеситься? Отчего ты так испугался его?» Славик снова глянул на собеседника, как на умственно отсталого, и сообщил. «Это, как ты выразился, существо посылает сигналы, которые можно обнаружить. Все равно, что лежит и попискивает. Я здесь, найдите меня. GPS называется. А это клетка Фарадея, которая блокирует любые сигналы. Будем надеяться, что твоя кольчуга тоже сработала, как клетка Фарадея. Она ведь из металла. Иначе дядь Валера с армии уже не тут бы с тобой разговаривал. Уверен, они до сих пор не сняли отслеживание Саниного телефона». «Это шпион?» – ужаснулся Иранда. «А с виду и не скажешь. Хотя пушистый Ларек тоже был мирным, пока не превратился и не откусил Ане руку». «Чего?» – вытаращился Славик. «Оборотень колдовской. Руку почти отгрыз, когда на нас колдуны напали. Потом маги заживили раны, вернули все на место. Но если приглядеться, вот тут, над Аниным запястьем», – показал на себе Иранда, – «есть едва заметный белый шрам». «Ничего себе! А у вас там было не скучно», — заметил Славик. «Это не те же колдуны были, что Аню сюда перебросили?» «Один из них, да, тот. Кто выжил?» — кивнул принц. «Я опасался мести, но он был под большой охраной и сам выбраться не мог. Среди наших магов есть предатель. Очень надеюсь, что Верховный Совет сейчас расследует и быстро обнаружит, кто». Иранда перевел дух. «Так вот. С чужой помощью маркотарский колдун сбежал из тюрьмы и напал на Аню. Убить в нашем мире он ее не мог из-за магической защиты. Ограничился запечатыванием памяти и перебрасыванием сюда. Просто комиксы Марвел», — пробормотал Славик. «А в нашем мире убить ее может?» Иранда растерялся. «Ну, если следовать логике тех же самых комиксов», — продолжил мысль Славик, «самый злобный злыдень обычно мстит до последнего. Он сюда, как ты, не перекинется за Аней?» «Не знаю», — похолодел принц. «Нельзя исключать». «Весело. Что ж, надо как-то подготовиться. Или отправить вас с Аней обратно раньше, пока какой-нибудь монстрина не явился за вами и не перекромсал за одну половину Москвы. Одевайся, едем в парк на папиной машине. А по дороге ты мне расскажешь все, что знаешь об этом вашем маркотарском колдуне».